За все благодарите Боже. Уж не ошибка тут какая, когда тоска нам сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите Боже. Ты никогда не ошибался. Ты хочешь, чтобы земной прохожий благодарил и улыбался. За все благодарите Боже. За доброе еще понятно. Благодарить. За злое тоже. И тяжело, и неприятно. Благодарите, когда обидно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмы горла. Когда глядят на вас ехидно, глазами острыми, как сверла. Когда ближайшие из ближних не верят больше нам на слово. И за спиною нашей низко, на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевают ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все благодарите. Кому сказал ты, Боже, тобою избранной элите, тем, кто может вместить все это может, искупленным твоею кровью сказал слова ты эти, мудро исполненным тебе любовью понять легко их и нетрудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой, обиды, горести, угрозы, никто не время. Никто, ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении. Ты сам Спаситель, да. И нас и там Спаситель ожидает. Немного мужества, терпения, а там и вечность засияет. Нас Бог Даст Бог от ада спас навеки, потому что не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечная погибель, ужасная вечность без спасения. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Ты не ошибался, мудрый Боже, ты прав, он наш Спаситель. И вызывает дрожь по коже слова «За все благодарите». Аминь.